17. Богдан. Холод приходит первым. Ледяной, зубастый, как зверь, который вцепился в грудь и не отпускает. Я пытаюсь вдохнуть и понимаю, что не получается. Не потому, что воздуха нет. Потому что мое тело не мое. Оно тяжелое, оно деревянное, оно чужое. В голове сплошь темнота. Липкая, вязкая, и только на самом ее краю белое пятно. Оно медленно разрастается, расползается, превращается в небо. Серое, низкое, слишком близкое, как крышка гроба. С него сыплется снег. Он падает прямо на лицо, оседает на ресницах, тает и тут же снова замерзает. Я моргаю. Еще раз. И, наконец, картинка складывается. И я в сугробе. Валяюсь, как выброшенный мешок. Ни героизма, ни драки, ни последней мысли. Просто тело, которому сказали лежать. И оно лежит. Но самое худшее вовсе не это. Влада. Ее нет. Зато есть кто-то другой. Темный силуэт стоит неподалеку. Смотрит сверху вниз так, будто проверяет, не сдох ли. Марк. Этого хватает, чтобы внутри все моментально встало на дыбы. Я смотрю на него, пытаюсь собрать картинку целиком. И мозг делает это резко, с мерзким щелчком. Если передо мной Марк, значит, Влада... Не с ним. Не он забрал ее. Другой. То, что ее нет, не только вижу, чувствую. Если бы это было не так, я бы тоже почувствовал. Даже парализованный, даже вырубленный, даже превращенный в кусок мяса на снегу, я бы чувствовал. Ее присутствие для меня как шум в крови, который невозможно отключить. А сейчас... Тишина. Неспокойная. Необлегченная. Абсолютная. Такая, как бывает после взрыва. Когда сначала ничего не слышно, а потом приходит невыносимая боль. Я дергаюсь, пытаюсь поднять руку. И в этот момент до меня доходит. Паралич все еще не отпустил. И в груди тоже до сих пор жжет. Там, куда прилетел дротик. Едва я, остановив пикап, вылез из-за руля, оказавшись на улице. На мне использован не просто паралитик. Тот же, что у охраны в школе. Те самые дротики, которыми валят таких монстров, как я, когда те забывают, что даже повышенная выносливость не помогает против химии в правильной дозировке, прямиком под толстую шкуру. Я сжимаю пальцы, проверяя, насколько все плохо. Пальцы слушаются. Потом кисть. Потом локоть. Плечо. Шея. Возвращение контроля ощущается как ломка. Больно. Мерзко. Но это хотя бы движение. Это хотя бы шанс. Марк молчит. Лениво вертит между пальцев выточенный из меня дротик. Дышит ровно. Спокойно. Слишком спокойно для человека, который должен сейчас либо оправдываться, либо вырубить меня снова. «Где?» — пытаюсь сказать я, но слово выходит хрипом, как если бы горло ободрали наждачкой. А Марк не отвечает, просто смотрит. И каждую секунду, пока он молчит, мой мозг рисует один и тот же кадр. Владу увозят. В нашем пикапе, в снегопаде. А я лежу здесь, парализованный, с приоткрытым ртом, как рыба. Я заставляю себя подняться. Снег забивается за ворот, в рукава, под футболку. Холод режет кожу, но собственная злость режет сильнее. Ноги ватные, но я все равно встаю, качаясь, будто пьяный. Делаю шаг к Марку. Второй. Третий. Внутренняя мысль. Элементарный инстинкт. дойти, схватить, вытрясти, узнать. «Где она?» — рычу. Голос уже не хрип, скорее нечто звериное. «Наконец очнулся!» На свой лад отзывается Марк. Да с таким видом, как будто отмечает галочку в отчете. Эта ровность добивает меня окончательно. Я сокращаю оставшееся расстояние, хватаю его за куртку и дергаю на себя так, что в плечах стреляет боль, а у него голова чуть дергается назад. Снег с его воротника осыпается мне на руки. Он не сопротивляется сразу, только напрягается, как человек, который готовится отбивать удар, но пока еще надеется на разговор. Разговор? Нет, не в этот раз. «Говори!» — шиплю я ему в лицо. «Говори, где она? Сейчас же! Или я сверну тебе шею и закопаю здесь, а Круга сделает все остальное!» Марк все еще смотрит прямо на меня, не моргает вовсе. И на секунду мне кажется, что он вот-вот заговорит, а я услышу имя, направление, координаты, хоть что-то, что можно превратить в столь необходимый маршрут. Но вместо этого опекун моей ведьмы произносит то, что превращает мое зрение в красное марево чистейшей ярости. «Я не знаю». Я зависаю на полсекунды, просто чтобы понять, не ослышался ли. «Не знаешь». Выходит из меня, и это не вопрос. Это яд, который травит горло. «Ты стоишь тут, передо мной, и говоришь, не знаю». Я толкаю его. Он делает шаг назад, но и только. «Как это ты не знаешь? Какого хрена ты тогда вообще здесь делаешь?» «Богдан». Не знаю, что еще он собирается добавить. Не слушаю. Отпускаю его и разворачиваюсь к дороге, потому что мозг судорожно цепляется за логическое. Если пикап был, но теперь его нет, то след в любом случае должен остаться. Должно быть хоть что-то. Нельзя и дальше просто стоять и терять драгоценное время, пока моя ведьма неизвестно где и с кем. В голове тем временем ненавистными вспышками. Свет фар, черный силуэт в капюшоне, удар, скрежет металла, чья-то масса на капоте, потом в снегу. Ликан? Или то, что я принял за ликана? Дальше провал. Как будто кто-то выдернул вилку из розетки, и я отключился. В принципе, так и случается, учитывая способ, которым меня вырубило, и то, каким образом я очнулся. Почему я вообще до сих пор жив? Очевидно, у похитителя Влады не осталось времени и возможности. На его же беду. Найду. Первым делом пришибу урода. Пока я передвигаюсь по обочине, оступаюсь несколько раз. Почти падаю, но удерживаюсь. Приседаю. Провожу ладонью по рыхлому насту там, где я самолично остановил машину. Пытаюсь найти рисунок протектора. Хоть тонкую линию, хоть намек. Снег все идет. Валит такими крупными хлопьями, будто мир решает похоронить всю эту ночь под белым ковром. Следов нет. Ничего нет. Все заметает. Передо мной только белая каша и серые тени. Гадство! Вместе с последней мыслью я выпрямляюсь, поворачиваюсь обратно к Марку и чувствую, как в груди вместо сердца пустая выжженная яма, пока я озвучиваю очередную отвратительную догадку. «Это Ильяда. Это он ее забрал. Ты поэтому здесь?» Марк молчит. Опять. Слишком долго. Его взгляд мечется в сторону, будто он проверяет, не стоит ли рядом кто-то еще, как будто боится произнести подтверждение вслух. А если произнесет, все станет еще хуже. Хотя куда уж хуже, если моя ведьма сейчас с этим больным ублюдком. «Я не хотел, чтобы ты узнал так». Отвечает он наконец. Я делаю шаг к нему. Лед хрустит под ботинками. Мне плевать, как. Цежу я. Мне важно, где она. Марк сжимает челюсть. Его спокойствие трескается на мгновение. И в этой трещине видны вина и сожаление. Но вина не валюта, которой можно расплатиться за исчезновение моей пары. Так что я не ведусь. Так и будешь играть в несознанку. Откровенно злюсь. Нет, не буду. Ты прав. Это Илья. Имя падает между нами, как тяжелый камень в замерзшую воду. Сразу становится на порядок холоднее, хотя вокруг и так минус. Я чувствую, как монстр внутри поднимается, рычит, бьется о ребра, требует крови. В ушах шумит, перед глазами на мгновение заново меркнет. «Почему?» — спрашиваю я, хотя нутром уже знаю ответ. Это вообще на самом деле никакой не вопрос. Это проверка. Навшивость. Если Владу забрал Илья, и при этом Марк здесь, причем, судя по количеству снега на его плечах и башке, здесь уже давно и явно в ожидании, когда я поднимусь, значит, тому есть веская причина. И она явно не про то, чтоб я не мешался. Иначе тоже давно прикопал бы в ближайшем сугробе. Илья — ее создатель. Подтверждает Марк глухо, выдавливая из себя признание, которое давно застряло поперек горла. Меня будто ударяют под дых. Не физически, а куда-то намного глубже. Туда, где все это время жила ненависть без объяснения, где зудела, чесалась, не давала покоя. С того самого момента, как я впервые увидел его рядом с ней. Я знал, чуял, не головой, нутром, тем самым, который редко врет и ошибается, даже когда мозг начинает тормозить. Вот только доказательств не было, лишь ощущение неправильности и мерзкий холодок под кожей каждый раз, когда Илья оказывался поблизости. А потом вмешался мой отец. Влада засомневалась, и я вместе с ней. Потому что когда сомневается она, я сомневаюсь автоматом. Потому что логика падла заразная. И версия с Марком, она была удобной. Слишком удобной, чтобы не попытаться в нее поверить. Он же внезапно нарисовавшийся из воздуха опекун. Тот, кто рядом и знает больше, чем должен. Он хотел увести ее подальше. Все складывалось. Почти. Почти не считается. Потому что сейчас Марк стоит передо мной, среди снежного леса, среди этой проклятой ночи. А Влады нет. Ее забрали. Я служил с ее братом. Продолжает через паузу, стоящий напротив. И каждое его слово падает тяжело, будто гильзы в снег. Я знал его семью. Приезжал к ним. Несколько раз. Илья был со мной. Однажды. О, тут внутри что-то скребет. Особенно мерзко. Однажды. Этого оказалось достаточно. Он ее увидел. Продолжает Марк. Она его нет. Даже не обратила внимания. Не запомнила. Просто прошла мимо. А он запомнил слишком хорошо. В ближайшее полнолуние его сорвало. И он пришел туда снова. Уже один. Я закрываю глаза на секунду. Не потому, что не хочу слушать. Потому что картинка и так рисуется слишком четко. Дом. Ночь. Запах крови. Крик, который некому услышать. Отец Ильи почистил все следы. Документы, свидетелей, версии, которые строило следствие. Владу отправили подальше. На север. В вашу школу. Я сжимаю кулаки так, что ногти впиваются во внутреннюю сторону ладоней. Боль отрезвляет. Немного. А потом что-то пошло не так. Продолжаю я за него. И даже не стараюсь сдерживать рвущуюся сквозь зубы вместе со словами ярость. Или я сделал так, чтобы его исключили, потому что устроенное вами положение дел его не устроило. Перевелся сюда, поближе. Пообещал вести себя примерно. И вы, лошары, купились. Как-то так? Или у вашей семейки это давно норма? Замалчивать и покрывать грешки генеральского сынка. Марк морщится, но глотает, не оспаривает. «Я узнал обо всем слишком поздно», — говорит он, — «когда вернулся с границы. Когда понял, что Влада заперта в этой школе, что он снова рядом. Я хотел увести ее, спрятать, под предлогом перевода в другую школу. Хотел разделить их, пока не стало слишком поздно. Не успел. Не успел. Режет сильнее всего. И куда, по-твоему, твой психованный племянник мог ее увести? Спрашиваю. Голос звучит глухо, но внутри все собрано в узел, готовый вот-вот порваться. Особенно в тот момент, когда Марк качает головой. От него можно ожидать чего угодно. Когда он слетает с катушек, в его поступках нет логики. Я ждал, когда очнешься ты. Зачем? Бросаю встречно. Потому что только ты сможешь ее найти, отвечает он. Ты же ее пара, не так ли? С чего ты это взял? Огрызаюсь невольно. Она до сих пор не подчиняется своему создателю. Я знаю только один вид привязанности, который сильнее. Парность. Редкое явление, но оно существует. Иначе бы мы с тобой здесь сейчас не стояли. На этот раз ничего не говорю. Память подсовывает давние воспоминания с начала зимы. Тогда я ведь даже не знал, что с Владой случилось что-то плохое. Между нами было расстояние в 600 километров. Но инстинкты взвыли ощущением чего-то удушающего и неминуемого до такой степени, что я тупо не мог оставаться на месте. Ноги сами понесли. Что-то совершенно немыслимое внутри рвануло так, что я просто знал, где она. Без координат, без объяснений. Вот только в этот раз все иначе. Я бы здесь сейчас с тобой не стоял, если бы мог и сам определить, где она. Но вот он я, как видишь. Все еще жду от тебя хоть одну маломальски дельную идею, в каком направлении начинать искать. Или лучше сразу набирать папочки генералу. Отзываюсь, уже в раздражении. Снег продолжает падать, будто издевается. И именно в этот момент за моей спиной раздается спокойный, знакомый до зубовного скрежета голос. «Тогда хорошо, что я здесь и знаю, как решить эту проблему». Если бы в меня сейчас шмальнула шаровая молния, все вышло бы проще. Но это не она. А я медленно оборачиваюсь на голос отца. Тот звучит слишком спокойно для ситуации, в которой мы все здесь находимся. Никакой мрачности или ярости. Так, будто он не вышел из темноты, а просто продолжил разговор, начатый раньше, где-то в другом месте, в другое время. На нем охотничьи сапоги, перчатки, черное пальто. Количество снега на плечах ровно столько, сколько бывает у человека, который появился на улице только что. Самое паршивое — старший Вяземский ведь реально только что появился. Вышел из своей машины, которая стоит позади него. А я только сейчас это понимаю. «Как ты здесь оказался?» Вырывается у меня первым, потому что все остальные слова тонут в понимании, насколько еще более паршиво все обстоит. От последнего аж нутро выворачивает. Отец переводит взгляд с меня на Марка, задерживается на нем на долю секунды дольше, и я почти физически ощущаю, как он ставит галочку в своей голове, подтверждая мою догадку. К Когда я понял, что в школе нет ни тебя, ни твоей дерзкой рыжей подружки, ни твоего приятеля по драке. Произносит он ровно. А потом исчез и этот. Коротко кивает в сторону Марка. Я сделал единственно логичный вывод. И выследил меня. Сухо добавляет Марк. Отец не спорит. Даже не смотрит на него. Я всегда предпочитаю знать, куда именно направляется проблема. Говорит, концентрируя внимание исключительно на мне. Особенно, если она имеет обыкновение повторяться. Я фыркаю, не скрывая своего презрения. И только. И бросаю. Нашел нас. Поздравляю. Дальше что? Он смотрит на меня внимательно. Слишком внимательно. Так, как смотрят не на сына, предавшего доверие, не оправдавшего всех возложенных надежд, а на переменную в уравнении. Именно это и напрягает прямо сейчас больше всего. «Дальше мы перестаем тратить время», — отвечает через короткую паузу отец. «И начинаем искать». Я усмехаюсь коротко, мрачно. «Ты серьезно сейчас?» — качаю головой. «С чего бы тебе вообще помогать нам искать Владу?» Марк напрягается. Я чувствую это, даже не глядя. Он тоже понимает, что вопрос правильный. У Владислава Вяземского нет ни одной очевидной причины вписываться в эту историю на нашей стороне. Скорее, наоборот. Разве что... Отец не отвечает сразу. Делает шаг вперед. Выходит из тени своего внедорожника полностью. И теперь свет фар отражается от его лица, подчеркивая каждую жесткую линию. «Потому что она носит моего внука. Или внучку». Мир на секунду дает трещину, как стекло под давлением. Цок. И все. Уже никогда не будет прежним. Я смотрю на него, потом на Марка, потом снова на отца. «Ты серьезно?» Закономерно не верю. «Как бы то ни было, ребенок тоже Вяземский, и я не допущу, чтобы с ним что-то случилось», — произносит он, равнодушно пожимая плечами. «Даже если ради этого придется вытащить из-под земли твою рыжую ведьму». Марк выдыхает резко. Настолько, что пар валит изо рта густым облаком. «Влада беременна?» Переспрашивает он глухо. Я не отвечаю. Даже не поворачиваюсь в ту сторону. Мое внимание приковано к отцу. Потому что слишком уж удобно все это звучит. Слишком правильно. Слишком вовремя. Так не бывает. Не в нашей семье. И ты вот так просто решил помочь? Прищуриваюсь. По доброте душевной? Потому что вдруг проникся семейными узами? Он усмехается. Наконец-то честно. «Нет», — отвечает. «По расчету, конечно. И да, тоже во благо семьи. Всей нашей семьи. Так уж выходит, включая твою подружку». И это, как ни странно, успокаивает. «Теперь, когда у меня есть подтверждение, какой именно грешок водится за семейкой Романовых», — продолжает он, «я не упущу шанс воспользоваться им. Генерал прикрыл своего сыночка-психопата, серьезно накосячил. Это может стоить ему всего. И если для того, чтобы вытащить наружу данную историю и воспользоваться ею против министра Градского, а также в других угодных мне целях, нужно найти твою девчонку и помочь. Я ее найду и помогу». Делает паузу. И добавляет уже мягче, почти снисходительно. «Так, правдоподобнее, сын?» Я молчу пару секунд, потом киваю. «Да, теперь да». Но внутри уже формируется другое решение. Холодное, жесткое, окончательное. «Поможете найти. И дальше не ты, ни Марк, не подойдете к ней ближе, чем на расстояние выстрела. Но то я, разумеется, оставляю при себе. Вслух. «Как ты собираешься это сделать?» Спрашиваю. Отец поворачивается к дороге. «У этой трассы одно направление. Ближайший населенный пункт — маленький городок», — называет он. «Я знаю местного мэра. Он подключит дорожников, камеры, технику. Если твой пикап там проходил, а ему, по сути, больше и некуда двигаться, мы узнаем. И направление, в котором он отправился дальше, тоже». Я смотрю на дорогу, заметенную снегом, и чувствую, как внутри снова поднимается беспокойство. Не паника, не ярость, что-то другое, глубинное, тянущее. Что это? Не только беспокойство за мою пару, что-то еще, что-то, что я еще не могу понять. Ладно, бросаю наконец. Поехали. Отец разворачивается к своей машине. Марк к своей. Не проходит и 10 секунд, как я сажусь на пассажирское, захлопываю дверь, и только тогда понимаю, что мои руки дрожат. И не от холода вовсе. Его я как раз не чувствую. Ярость и та притупляется. Внутри прочно поселяется лишь одно. Как только мы найдем Владу, а мы ее обязательно найдем, я заберу ее. И больше никто из них никогда нас не увидит. Мы едем молча. Внедорожник отца режет снегопад уверенно, без рывков. Будто дорога принадлежит ему по праву. Свет фар выхватывает из метели лишь узкий коридор перед капотом. Деревья по обочинам сливаются в тени. И все вокруг начинает походить на один бесконечный тоннель. Марк держится позади, на расстоянии. Я чувствую его присутствие. Но сейчас он — фон. Все внимание стянуто вперед, внутрь, туда, где должно быть ощущение Влады, и где его по-прежнему нет. Это бесит. Не пугает, именно бесит. Ведь я знаю, как должно быть. Знаю, как раньше работало это чувство. Тихое, настойчивое, независящее ни от расстояний, ни от здравого смысла. Сейчас же внутри приглушенная пустота, словно кто-то убрал звук до минимума. Я сжимаю пальцы, разжимаю, проверяя тело, дыхание, реакцию. Лучше, но не до конца. «Не дергайся», — бросает отец, не поворачивая головы, заметив мою возню. «Организм еще не вывел весь паралитик». Я смотрю на него зло. Не отвечаю, но ему мой ответ и не нужен. «Он бьет не только по мышцам. Он гасит импульсы, инстинкты в том числе. Ты сейчас наполовину глух», — продолжает снисходительным тоном родитель. «Поэтому даже не услышал, как я подъехал». Вот это задевает. Не потому что упрек, а потому что правда. Я действительно не услышал, не среагировал. Осознание неприятное, колючее, как ледяная крошка под кожей. «Значит, поэтому я ее не чую», — произношу глухо, скорее утверждая, чем спрашивая. «Именно». Я сжимаю челюсти. Злость медленно, вязко расползается по кровотоку, но уже не рвется наружу, а оседает где-то глубже, превращаясь в холодную концентрацию. И вдруг меня догоняет еще одна мысль. Не новая, запоздалая. Он слишком спокойно об этом говорит. Не как человек, который выстраивает догадки. Как тот, кому давно известен верный ответ. «Ты знаешь», — произношу глухо, не глядя на него. Но и в таком положении замечаю, как отец усмехается краем губ, пожимая плечами с таким безразличным видом, будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся. «Знаю». Подтверждение бьет сильнее, чем если бы он стал отрицать. Я на секунду задумываюсь. Не из разговора ли с Марком? Не из того, что произошло сегодня ночью? Нет. Он смотрит на дорогу слишком уверенно и ровно. «Как ты понял?» — спрашиваю. И в голосе все-таки прорывается напряжение. «Тот мой первенец, которого я знал до встречи с этой твоей рыжей катастрофой, начинает он спокойно, ни за что бы не отказался от любимой игрушки, ни при каких условиях, как бы настойчиво я не требовал обратного. И обычно его не волновало, какова за это цена, как и последствия. Делает короткую паузу, словно прокручивает в голове нужный момент. Я тоже прокручиваю. То, как быстро моя ведьма появилась и действительно стала для меня главным приоритетом в жизни. Но в то утро, продолжает отец, в той лесной лачуге, когда я поставил тебя перед самым сложным выбором в твоей жизни, ты впервые забыл про собственный эгоизм. Ты сделал приоритетом девчонку. Я морщусь, но не перебиваю. А накануне, добавляет он, покидая школу, ты и вовсе отказался от всего. От статуса, от будущего, которое я для тебя готовил. От семьи. Ради нее. Отец поворачивает голову и смотрит на меня уже прямо. Что это еще может быть, как не самая глубокая привязанность из всех известных? Насмешливо выгибает бровь. Парность, если называть вещи своими именами. Мне хочется сказать, что он не имеет права так легко это произносить, что он слишком поздно понял. Но вместо этого я лишь сильнее сжимаю челюсти, потому что как бы ни было противно это признавать, он снова прав. А я недооценил его проницательность. Вот и морщусь повторно, отворачиваясь. Хотя ненадолго. Поворачиваюсь обратно спустя минуту. Едва слышу. Когда воздействие паралитика пойдет на спад, инстинкты вернутся. Вместе с ними вернется и все остальное. Постепенно. Постепенно это когда? Бросаю я. Когда перестанешь быть наполовину овощем. Отзывается он с сухой насмешкой. Судя по тому, как сильно ты злишься, процесс идет полным ходом. Я фыркаю и опять отворачиваюсь к окну. За стеклом все та же белая круговерть, будто сама ночь решила стереть следы этой истории. Плохая попытка. Слишком много крови и грязи, чтобы их можно было просто замести. Машина идет ровно. Отец ведет уверенно, как всегда. Ни резких торможений, ни лишних движений. Только расчет и контроль. Он вообще всегда так живет. Наверное, поэтому мне так противно осознавать, что в этот раз он снова оказывается прав. «Ты, кстати, неплохо подготовился», — говорит он вдруг, будто между делом. «Машина, погода, время. Если бы не опекун девчонки, я бы искал вас намного дольше». «Если бы не ее опекун, отправившийся по пятам за своим племянником, как и сам ублюдочный племянничек, ты бы нас вообще никогда не нашел. Не вижу смысла скрывать». Отец бросает на меня короткий взгляд, почти раздраженный, как на того, кто никак не уловит очевидное. «Как я и сказал, ты неплохо подготовился, но не учел главное. Мелкому гаденышу, укравшему твою девушку, в отличие от нас, не нужны связи, влияние, камеры, расчеты и логика. Он ее создатель. Он чует свое творение на любом расстоянии. Это не охота, это тяга, патологическая, неконтролируемая». Я стискиваю зубы. «Между Владой и Ильей нет связи», — говорю сквозь них. Отец усмехается, не скрывая насмешки. «Может, благодаря тебе она к нему и не привязана, как обычно то случается в подобных обстоятельствах», — отвечает он. «Зато он к ней очень даже привязан. И глупо недооценивать врага, сын». Делает паузу, давая словам осесть, и продолжает уже жестче. «Ты недооценил. Поэтому ты здесь, в этом самом моменте, из-за своего промаха. Я тебя вовсе не этому учил». Я в очередной раз отворачиваюсь к окну, потому что если посмотрю на него сейчас еще раз, то сорвусь. А злость мне сейчас нужна холодная, не горячая. Несколько секунд в салоне только шум двигателя и вой метели. Потом отец тянется к телефону, не меняя скорости, и набирает номер так буднично, будто звонит старому приятелю поболтать за жизнь. «Алексей», — говорит он в трубку, и голос у него сразу становится другим, теплым и дружелюбным. «Да, Владислав. Извини, что ночью. Срочно». Я смотрю на него краем глаза и испытываю знакомое чувство отвращения к тому, как легко он меняет маски. «Мне нужна информация», — продолжает старший Вяземский. «По трассе в вашу сторону мог пройти черный пикап несколько часов назад. Госномер, если его еще не сняли, пришлю сообщением. Подключи своих в помощь. Все, что есть. Да, жду». Он убирает телефон и возвращает внимание дороге, словно не запустил только что цепочку, которая может перевернуть целый город. Впрочем, всемогущему алмазному магнату не привыкать. Вместе с последней мыслью во мне поднимается то, что я держал внутри с самого разговора Влады с ним. То, что зудело, мешало, заставляло сомневаться, хотя нутро кричало обратное. «Ты соврал ей», — говорю я глухо. «Соврал Владе». Отец не удивляется, даже не напрягается. «В чем?» — отвечает он. «Ты сказал, что Марк — ее создатель». «Давлю я». Отец усмехается снисходительно, будто я упрекаю его в неточности формулировок, а не в сломанной судьбе. «Я сказал ей, что ее опекун, тот, кто пришел в ее дом, к ее брату, и в следующее полнолуние ее семья погибла от когтей бешеного ликана. Только она осталась жива, потому что псих решил оставить ее себе». Произносит он ровно, почти слово в слово. «Все остальное вы додумали сами». Поворачивает голову ко мне. «Так где именно я не прав?» Я открываю рот и закрываю, потому что как бы мне ни хотелось врезать ему сейчас, он реально не называл имя. Он дал факты. Остальное действительно само собой сложилось у нас в головах. И от этого понимания я злюсь только больше. Дальше хуже. Мы не успеваем проехать и нескольких километров, когда отец сбрасывает скорость. Не резко. Наоборот, слишком плавно. Так что это сразу настораживает. Фары выхватывают из метели что-то неровное у обочины. Сугроб, вздыбленный не так, как остальная проезжая часть. Я еще толком ничего не вижу, но внутри уже что-то неприятно тянуще сдвигается. «Видишь?» Отец останавливает машину. Мы выбираемся наружу почти одновременно. Холод бьет в лицо. Снег тут плотнее, тяжелее, будто его здесь недавно взбивали, перемешивая с грязью. Я делаю несколько шагов вперед, приседаю. Провожу ладонью по насту и под пальцами ощущаю неровную поверхность, скорее примятую. Следы уже почти съедены метелью, но не до конца. Снег еще не успел все сравнять. Чуть в стороне что-то блестит. Я подхожу, наклоняюсь, поднимаю обломок. Это черный пластик с рваным краем и характерным изгибом. Мне даже не нужно долго разглядывать. Бампер. Произношу глухо. «Наш!» Сердце неприятно сжимается. Все нутро в тугой узел скручивает. Если случилась авария, значит, Влада могла пострадать. Серьезно пострадать. Ничуть не успокаивает и то, что самой машины нет, как и хотя бы одной капли крови. А значит, авария, скорее всего, незначительная. Отец тоже молчит. Но я почти вижу, как он собирает картину так же быстро, как и я. «Если ей нужна помощь, он не сможет игнорировать». Слово «помощь» режет слух, потому что я знаю, какую именно помощь может выбрать выродок вроде Ильи. Уж точно не больницу с очередями и документами. Или скорую. Он не станет светиться. Продолжаю я уже вслух. Не пойдет туда, где будут задавать вопросы. Отец кивает и достает телефон, но не набирает сразу. Смотрит на дорогу, на занесенные следы, на тьму впереди. «В каждом городе есть места, о которых не пишут в путеводителях», — произносят задумчиво хмуро. «Их создавали для таких, как мы. Изначально что-то вроде пунктов контроля, учрежденных охотниками, чтобы усмирять сорвавшихся, лечить раны, которые нельзя показать людям, скрывать последствия обращений. Потом, как то обычно бывает, алчность взяла свое, и все превратилось в бизнес. Деньги стирают принципы быстрее, чем любая кровь». Меня мутит от одной мысли, что Влада может быть в таком месте. Слабая, без сознания, окруженная чужими руками. И именно это что-то меняет. Не резко, не вспышкой, а как если бы в груди медленно выкручивали регулятор, добавляя звук. Сначала ничего, потом слабое, едва различимое давление под ребрами. Не чувство, намек на него, как эхо, которое еще не оформилось в звук, но уже есть. Я закрываю глаза и делаю вдох. Накрываю руку отца, собирающегося снова кому-то звонить. Он замирает. «Что?» — спрашивает встречно. Не отвечаю. Не сразу. Делаю шаг вперед, потом еще один. Тело само выбирает направление. Ни дорогу, ни следы, именно ощущение. Тянущее, неприятное, настойчивое. Я открываю глаза и смотрю в темноту. Туда, где снег кажется чуть плотнее, а воздух тяжелее. Мэр и его помощь больше не нужны. Произношу хрипло. «Тебе стало лучше?» — спрашивает старший Вяземский с той самой понимающей усмешкой, которая одновременно бесит и подтверждает правоту. «Да», — отвечаю хмуро и поднимаю руку. «Нам туда». Впервые за всю эту ночь я больше не сомневаюсь. «Ни в чем».